Глава 3. Карина. Лифт проползает еще несколько этажей, а затем его двери, как ни в чем не бывало, распахиваются на 14-м. Так невозмутимо и естественно, будто не было этой незапланированной паузы без света, во время которой я впервые за много-много лет испытала такое острое смятение от внезапной близости незнакомого мужчины. Находясь в каком-то странном оцепенении, на ватных ногах я выхожу из кабины. И в спину мне прилетает низкий голос Богдана. «Карин!» Я оборачиваюсь и тут же встречаюсь с обжигающе требовательным взглядом его глаз. «Я живу в 368-м номере. Я пробуду там весь вечер и всю ночь. Если смелая, приходи. Я буду ждать». Его тон полон непоколебимой уверенности и властной решимости. Но помимо них, в голосе слышатся едва уловимые нотки трогательной надежды, которые, пожалуй, подкупают меня даже сильнее. При взгляде на него у меня вдруг резко повышается слюноотделение. Будто я на плитку молочного шоколада смотрю. Сладости я не ем уже много лет. Берегу фигуру. Но сейчас мне вдруг отчаянно захотелось переступить черту. Вкусить запретное. Согрешить. Не знаю, почему этот наглый юнец на меня так влияет. Может, дело в его непристойном, но в то же время дико волнующем предложении? Или в дерзких татуировках на широких плечах, которые теперь совсем не кажутся мне безвкусными? А возможно, причина кроется в пронзительном, пробивающем до костей взгляде. Он щекочет, задевает нервы, горячит. Я не успеваю ничего ответить. Двери лифта, захлопнувшись, скрывают от меня смуглое лицо Богдана. И я вдруг осознаю, что по спине нестройными рядами бегут мурашки, а ладони, которые даже в самые ответственные моменты жизни не выдавали волнения, предательски дрожат. Господи, да что же это со мной? Медленно подхожу к нужной двери, на автомате прикладываю электронный ключ к замку и после короткого писка вхожу в номер. Скидываю лабутены и блаженно разминаю затекшие пальцы ног. Шпильки — это, конечно, красиво, но все же ужасно бесчеловечно. Женщины десятилетиями носят деформирующую стопы обувь только для того, чтобы казаться чуть выше, чуть привлекательнее, чуть стройней. Вечная погоня за недосягаемыми стандартами красоты. Расстегиваю юбку, и она, соскользнув с бедер, гармошкой складывается у ног. Скинутая с плеч блузка приземляется рядом. Странное дело. Обычно я крайне щепетильна в вопросах порядка. И когда вещи лежат не на своих местах, испытываю острый дискомфорт. Но сейчас мне почему-то плевать. Даже сотую долю своего внимания этому уделять не хочется. Перешагнув через валяющуюся на полу одежду, я подхожу к мини-бару и достаю из него заранее заказанную бутылку красного сухого. Ловко орудуя штопором, избавляюсь от пробки и подношу горлышко к носу, вдыхая приятный фруктовый аромат вина. Сегодня у меня непомерно бунтарское настроение, поэтому, плюнув на условности, я делаю большой глоток прямо из бутылки. Во рту тут же появляется терпкий привкус, сопровождаемый легкой кислинкой в конце, и я удовлетворенно киваю. Напиток на 100% соответствует моему вкусу. Захожу в ванную и, заткнув слив, включаю горячую воду. Добавляю в джакузи немного пены, а затем кидаю туда круглую бомбочку, состоящую из ароматических масел и морской соли. Обычно такая незамысловатая спа-процедура неплохо избавляет меня от усталости и нервного перенапряжения. Надеюсь, расслабит и в этот раз. Возвращаюсь в основную комнату номера и, прихватив с собой бутылку вина, сажусь в мягкое, уютное кресло. Собственные по обыкновению ясные мысли кажутся путанными и противоречивыми. И алкоголь в крови здесь совсем ни при чем. Невольно я то и дело возвращаюсь к воспоминаниям о своей юности. О том времени, когда я была безбашенной оторвой. Пила пиво, отжигала на вечеринках и могла спокойно поцеловать в засос первого встречного парня. Сейчас у меня такое ощущение, что это было очень-очень давно. Будто в другой жизни. Хотя на самом деле минуло лишь 10 лет. Я ведь не старая. Мне всего 33. Это не так уж и много, верно? Но тогда почему я ощущаю себя чуть ли не на полтинник? Откуда взялась эта гнетущая изношенность души? Откуда столько ноющей боли в сердце? Отчасти это, наверное, связано с тем, что я много работаю и мало отдыхаю. Но колоссальная занятость — это скорее ширма. Ширма, за которой я пытаюсь спрятаться от проблем. Просто трусливо прячу голову в песок карьеры, чтобы не видеть вопиющего уродства своей жизни, которую принято именовать личной. Обычно проявление жалости к самой себе мне не свойственно. Я считаю это слабостью, а слабой в нашем конкурентном мире быть нельзя. Но сегодня мне нестерпимо хочется пустить слезу и хотя бы внутренне признаться в том, что я уже давно потеряла точку опоры, что меня штормит и заносит, что я сбилась с пути, что мне страшно. Я боюсь, что та веселая и беззаботная Карина, которая когда-то жила во мне, исчезла насовсем. Покинула мое тело и разум, оставив наедине с самыми темными сторонами личности. Расчетливая, принципиальная, холодная. Должно быть, именно такую характеристику даст мне большинство людей из моего окружения. И самое печальное, что так обо мне думает даже собственный муж. Муж. Когда мы с ним в последний раз разговаривали? Не о делах и о работе, не на ходу и в перерывах между деловыми встречами, а просто так, по душам, неторопливо. Если честно, я даже не помню. Наверное, это было очень давно, еще до трагедии, которая в одночасье сделала нас обоих на десятки лет старше. Вы не поверите, но в молодости Олег был заводилой. Он притягивал людей как магнит. Играл на гитаре, звонко распевал дворовые песни, катался на мотоцикле и курил анашу. Парни хотели быть его друзьями, девчонки мечтали нырнуть в его койку. А участковый всегда с подозрением косился на его карманы. Именно в такого Олега я и влюбилась. Тогда, много лет назад. Но, к сожалению, сейчас муж изменился. Практически до неузнаваемости. Компанейский мальчик превратился в солидного дядьку в дорогом костюме и с роликсами на руках. Нынешний Олег ведет здоровый образ жизни, зарабатывает большие деньги и трахается так, будто мы не в постели, а на совещании. Монотонно, коротко и без эмоций. Разве что на часы во время секса не поглядывает. И знаете что? Меня это устраивает. Наверное, потому что я сама себе напоминаю робота. Такая же безжизненная, думающая машина. Острота ощущений куда-то пропала. Остались лишь рефлексы и базовые инстинкты. Какому нормальному мужику понравится сношаться с роботом? Ответ очевиден. Поэтому я уже давно не злюсь на Олега. Выпив почти полбутылки, я поднимаюсь с кресла и на ходу, скидывая нижнее белье, плетусь в ванную. Окуная в горячую воду сначала одну ногу, затем вторую, и только потом уже медленно погружаюсь сама. В теле начинает приятно покалывать, и я блаженно прикрываю глаза. Пена и вино сделали свое дело. Сейчас мне гораздо лучше. Однако стоит сомкнуть веки, как сознание тотчас наполняется яркими образами, от которых хочется бежать и одновременно с этим побыть в них подольше. Передо мной лицо Богдана. Красивое, загорелое, с дерзкой ухмылкой на губах. Ха, смешно. Но натиск этого назойливого сопляка стал моим едва ли не самым ярким эротическим воспоминанием за прошедший год. Когда он неожиданно придвинулся ко мне в таинственном полумраке лифта, я почувствовала... Боже, я ощутила самое настоящее сексуальное возбуждение. Низ живота налился сладкой свинцовой тяжестью, соски напряглись, а дыхание сделалось прерывистым. Как? Объясните мне, как этому невоспитанному мальчишке удалось сыграть на потаенных струнах моей души? Я ведь уважаемая писательница. Победитель премии «Золотое перо». Взрослая женщина, в конце концов. А он просто какой-то оборзевший юнец, брыжущий феромонами и не ведающий границ. Зачем я вообще позволила ему приблизиться? Зачем назвала ему свое имя? Да, разумеется, я злюсь на себя за излишнюю сентиментальность. Но с другой стороны, это ли не чудо, что я вообще способна испытывать что-то подобное? Трепет, волнение, даже тут же стыд. Это ведь все эмоции нормального, живого человека. А живой я себя не чувствовала уже очень давно. Слегка оттолкнувшись от бортика джакузи, ухожу под воду с головой. И несколько секунд слушаю свое сердце, стук которого ритмичными ударами отдается в висках. Нет, ну разве должен человек с бьющимся сердцем хоронить себя заживо? Жестокость по отношению к окружающим всегда вызывает осуждение. Но почему никто не порицает жестокость к себе? Я предавала себя все эти годы. Задыхалась под грузом вины, которую водрузила на плечи. Не могла сделать и шага. Не могла продохнуть. Крутилась, как белка в колесе бесконечных будней. Эксплуатировала силу воли и затыкала страдания антидепрессантами. К чему меня это привело? Где я сейчас? Чего хочу? Я так давно не задавала этих вопросов своему внутреннему «я», что напрочь потеряла связь с ним. Но сейчас я впервые слышу его тонкий, пробивающийся сквозь плотную пелену навязанных убеждений голос. «Все, с меня хватит. Сегодня я не буду себя ограничивать. Пусть этот вечер станет исключением из правил, ведь я так давно не совершала глупостей. Я просто сделаю то, о чем меня просят истосковавшееся по любви сердце. И будь что будет».